Глава 54. Хрусталь и пламя. Спустя 6 часов. Комната Алории. Переговоры с Лисом затянулись на весь день и порядком вымотали. Зато мы узнали массу важнейшей информации и разработали план действий. В первую очередь собирались заняться моими крыльями, а после разорвать магическую связь между Маркизом и Марианной. Льена и целители одобрили идею с переливанием хрустальной магии. Но начать решили завтра, когда моя искра окончательно стабилизируется. А пока... Упражнение номер 5. Вздохнула, уткнувшись носом в записи Тайши. Когда Лис завел разговор об инициации крыльев, я сразу настроилась на сложнейший ритуал, а фантазия нарисовала восхитительную картину. Залитая лунным светом поляна, на земле расчерчены светящиеся руны, я нараспев читаю заклинание на давно исчезнувшем языке, а вокруг в тугую спираль закручиваются потоки хрустальной магии. Но не тут-то было. «Создайте копию контура, изображенного на схеме номер 1». С тоской прочитала. «Убедитесь, что верно скопировали руны и начните медленно заполнять контур магии, двигаясь по часовой стрелке». После боя с охотником я считала себя опытной фейри и думала, Тайши сразу откроет мне все тайны и научит секретным техникам. Но вредный Динка велел начать с азов и предупредил, что перед проведением инициации стоит убедиться в стабильности дара. Обидно. Хотя опасения Лиса понимала, потому не спорила и молча выполняла домашнее задание. Благо, на сегодня оставалось последнее упражнение. «Выглядите разочарованной?» Вайши подкрался незаметно и, заглянув через мое плечо, уставился на схему. «Что-то не так?» «Все так», — запнулась, подбирая слова. «Просто я представляла тренировку немного иначе». «Понимаю», — усмехнулся Вайши. «Это лишь подготовка. Сама инициация будет проходить по-другому, а задания постепенно усложнятся. Но начинать сразу с мощных плетений опасно». «Знаю», — отозвалась, копируя узор. На самом деле задания только выглядели простыми, а на практике их выполнение требовало глубокой концентрации и помогало лучше почувствовать собственную магию. Первое упражнение я выполнила лишь с 4-й попытки. До этого никак не получалось отделить хрустальную магию от остальных искорок и влить в плетение только ее. Дальше пошло быстрее, а в перерывах между тренировками я изучала остальные свитки. Тайши сразу отдал мне все записи, включая схемы экспериментального плетения владыки черных драконов и королевы Леоланта. Я и с ними ознакомилась с удовольствием, как и с черновыми записями Лионеля. Кайран и впрямь глубоко переработал оригинальное заклинание. Не представляю, как он додумался до этого, но по сути его амулет представлял собой накопитель с магическим реактивом. После того, как Фейри вливала в него свою магию, хрустальная энергия за секунды соединялась с боевой и превращалась из целительной в смертельно опасную. В оригинальной версии заклинания магия трансформировалась внутри крыльев, поэтому плетение разрушало их и могло привести к гибели самой Фейри. Вариант Лионеля был полностью безопасным, и я молила Пресветлую, чтобы доработанное плетение оказалось эффективным и позволило надолго обездвиживать монстров. «Леди Алория, засекать время?» — уточнил Вайши, едва передо мной вспыхнул тренировочный контур. Чтобы отслеживать динамику, мы завели журнал тренировок, записывая, с какой попытки и за какой промежуток времени удалось справиться с каждым заданием. «Да», — кивнула и, дождавшись, пока Лис вооружится часами, начала наполнять контур магией. Это плетение было сложнее остальных, но после разминки мне удалось выполнить все с первого раза. И, подумав немного, решила закрепить успех и попробовать еще раз. «Не стоит». Вайши тут же оказался рядом и накрыл манускрипт пушистой лапкой. «Леди Алория, я понимаю ваше стремление к совершенству, но господин Тайши дал четкие инструкции. Сегодня небольшая тренировка, утром — инициация». «Помню», — улыбнулась, — «но я не устала». «Это вам сейчас так кажется». Лис недовольно пошевелил усами. «А откат — дело непредсказуемое, может прийти посреди тренировки». «И то верно». Согласившись с хранителем, закрыла манускрипт и хотела вернуться к изучению записи Лионеля, как вдруг посреди комнаты вспыхнул портал. Гостей не ждала, а увидев Аргвара, удивилась вдвойне. Полчаса назад братья Нэри, Льена и целители должны были телепортироваться в столицу на внеочередное заседание Совета Старейшин. «Хозяин?» — Лис почтительно поклонился. «Его Величество отменили встречу?» «Совет начнется в 8», — пояснил Аргвар. «Остальные уже переместились, чтобы заранее обсудить некоторые вопросы. Мне пришлось задержаться, но через 15 минут и для меня откроют портал». «Что-то случилось?» — насторожилась. «Нет, просто нужно было собрать кое-какие сведения», — уклончиво ответил Нэри. «А еще я очень хотел увидеться и пожелать тебе спокойной ночи». Заметив разложенные на кровати манускрипты, он тихонечко рассмеялся и сукоризной посмотрел на Лиса. «Вайши, будь добр, проследи, чтобы Алория сегодня легла спать». «Я лягу», — возмутилась и, шустро спрыгнув с кровати, подошла к Аргвару. «Мы закончили тренировку, сейчас немного почитаю и буду готовиться ко сну». «А встреча с Марианной?» — уточнил дракон, привлекая меня к себе. «Вы договорились о времени?» «Ой!» Позади тоскливо фыркнул Лис. «После встречи с Тайши мы сосредоточились на новых проблемах и совсем забыли о письме принцессы». «Понятно». Голос Аргвара раздался у самого ушка, а на талии сомкнулись сильные руки. В объятиях любимого было так тепло и уютно, что хотелось мурчать от удовольствия и молить, чтобы время остановилось. «Я сейчас отвечу», — прошептала. «Не думаю, что Мари уже спит». Время позволяло, было только 7 часов вечера. Просто день выдался насыщенным, я все же устала, поэтому хотела лечь пораньше. Но ради встречи с принцессой можно и скорректировать планы. Хорошо. Виска коснулись горячие губы, а сбоку раздалось спешное шуршание. Лис со скоростью ветра ретировался в соседнюю комнату. Такая забота умиляла, а еще позволяла чувствовать себя раскованнее. Привстав на цыпочки, с наслаждением скользнула ладонями по сильным плечам и шее дракона. Зарылась пальцами в длинные волосы и первой поцеловала его. Нежно, робко, словно боясь спугнуть столь редкий момент уединения. Мы постоянно виделись, но из-за работы казалось, что между нашими встречами проходила целая вечность. «Люблю тебя, душа моя», — хриплый шепот окутал бархатным коконом, лаская не хуже умелых губ. Сердце сорвалось в пляс, и из головы мигом вылетели все мысли. Рядом с Аргваром древние манускрипты и тайны потеряли свою ценность. Хотелось раствориться в его поцелуях и бережных касаниях, забыв о преследующих нас монстрах и безликих. «Я так устала от проблем. И я тебя люблю. Безумно», — прошептала, словно заклинание, и скользнула носом по его щеке, наслаждаясь родным теплом и ароматом. Словно хотела сохранить хоть капельку этой близости перед тем, как Аргвар снова уйдет. Мы так и простояли оставшееся время, целуясь и упиваясь близостью друг друга. Едва дракон скрылся в золотистом мареве портала, на плечи прохладным шелком легла легкая грусть. Так много бед и так мало времени для любви и счастья. «Вайши», — позвала, пытаясь отвлечься от нахлынувшей тоски. «Я здесь, леди Алория». Лис шустро вынырнул из кабинета, в лапках он держал лист бумаги и перо. «Желаете продолжить работу со свитками? Или договоримся о встрече с леди Марианной?» Второй вариант. Подойдя к почтовому столику, подхватила послание от принцессы и бегло пробежалась взглядом по строчкам. Мари соглашалась встретиться и благодарила за поддержку. А еще искренне радовалась новостям о дриадах. Пока все складывалось замечательно, но отчего-то меня охватили дурные предчувствия. «Напиши, пожалуйста, что я готова встретиться в любое удобное для нее время», — попросила Лиса. «Хоть сейчас. И извинись за задержку с ответом». «Уже». Дзинка сосредоточенно зашуршал перышком, а я, повинуясь неведомому импульсу, потянулась к лежащему в кармане магографу. На время встречи с Тайши я ставила его на беззвучный режим и хотела посмотреть, не пытался ли кто-нибудь связаться со мной. Разрядился. Увидев черный экран, недоуменно покрутила устройство в руках. Точно. После Резалье события завертелись с такой скоростью, что я забыла поставить его на зарядку. Пока искала подпитывающий кристалл, заметила лежащие на полу письма. Похоже, их сдуло ветром со стола. «Готово», — отозвался Лис. «Посмотрите, я...» «Погоди», — Воскликнула, увидев на конвертах имя Мари. «Это тоже от принцессы?» Добавила, вскрывая первый конверт. «Лори, мне только что пришло письмо от хранительницы леса. Она не хочет отдаляться на большое расстояние от изумрудной обители, но все же согласилась перенести встречу и в половине восьмого переговорить в храме отверженных. Он расположен на границе с Сакарой, но на стороне ведьм, так что мне не придется покидать пределов купола. Я пыталась связаться с Аифом и Ильеной, но они уже телепортировались на встречу с отцом, а из-за дара боюсь ехать одна. Сможешь составить компанию?» С каждой строчкой дурные предчувствия усиливались. Быстро отдав письмо Лису, вскрыла второе. И едва прочла его, в глазах потемнело, а лист выскользнул из ослабевших пальцев. «Лори, я не дождалась ответа, а время поджимало. Взяла с собой Грету, дежурного стража из-за людей Саадали и Ири, и поехала навстречу. Надеюсь, обернусь до того, как вернутся остальные». «В половине восьмого в храме отверженных», — прошептала и словно в трансе перевела взгляд на настенные часы. До встречи Мари с дриадами оставалось 10 минут. «Пресветлая, что же делать?» Идеальным вариантом было связаться с Аргваром и все рассказать. Но обычная магосвязь в здании драконьего парламента не работала. А достучаться по ментальной сети у меня не получалось. Сосредоточившись, я вновь попробовала мысленно призвать любимого, но что-то глушило зов. «Вайши, ты можешь передать весточку хозяину?» С надеждой обратилась к Лису. «Нет, в здании совета стоит мощная защита, блокирующая любые телепатические сигналы», — покачал головой. «Понятно. Неудивительно, что принцесса тоже не смогла связаться с Саифом и остальными. Можно передать послание курьерам, но на это уйдет слишком много времени, а бросать Мари одну нельзя. Проклятье! Но почему я не вспомнила о письме раньше? Нужно срочно вернуть ее!» Воскликнула, метнувшись к разряженному магографу и наспех воткнув его в зарядку. «Попробую дозвониться до Гретты». «Бесполезно. Возле границы с Сакарой связь также не работает», — перебил меня Лис. «Тогда придется ехать следом», — решительно воскликнула. «Ведьмы смогут открыть нам портал до храма». Идея была рисковой. Святыня находилась далеко от Ковина, если что-то пойдет не так, на помощь можно не рассчитывать. Но успокаивало, что нам не придется покидать пределов купола, а просочиться сквозь защиту элементалей повелитель охотников не сможет. «Огненный дар Мари слишком зависит от эмоций», — пояснила, заметив плеснувшиеся в глазах Лиса сомнения. «Если дриады откажутся или не смогут помочь, это станет для принцессы тяжелым ударом. Я должна подстраховать ее и проследить, чтобы магия не вышла из-под контроля». «Уверены, что справитесь?» — настороженно уточнил хранитель. Уверенности и близко не было, работая с нестабильными магами, нельзя загадывать наперед. Но если повезет, до срыва не дойдет. Главное, чтобы Мари знала, что она не одна, и рядом с ней опытный целитель. У меня остались необходимые лекарства, если что, смогу оказать первую помощь. А Гретта набросит ментальный отражатель, как тогда в карете, — уклончиво ответила. «И предлагаю все же отправить гонца в столицу», — добавила. К началу встречи владыки и целители вернуться не успеют. Приедут как смогут, но их участие и помощь лишней не будет. Особенно если дело примет дурной оборот. «Да, вы правы», — сдался Лис. «Собирайтесь, а я пока займусь всем остальным». Зверек поспешно скрылся в портале, а я заметалась по комнате, бросая в дорожную сумку все, что могло пригодиться. До начала переговоров оставалось 5 минут. Настойка семицвета. Назначают по 3 капли при первых симптомах срыва. Прошептала, перекладывая крохотный пузырек в отдельный кармашек и вспоминая наставление Суареса. Затем ее меняют на экстракт драконового корня. Вслед за первым пузырьком отправился и второй. Благовония также нашлись быстро, но, увы, их было очень мало. Во время поездки в карете я израсходовала весь запас, а возможности пополнить его не было. В перерывах между встречами и тренировками я успела накрутить только 2 свечки. Впрочем, на первое время этого должно хватить. Закончив с лекарствами, я наспех переобулась, заплела волосы в тугую косу и, подумав, немного нацепила перстень-самострел, подаренный Тайши. Пусть купол и защищает нас от охотников, с оружием мне было как-то спокойнее. Сбоку вспыхнул вихрь портала, и оттуда вышмыгнул Лис. «Ведьмы согласны помочь. А Саат Лиири будет лично сопровождать нас», — отчитался Дзинка. «Если он здесь, то почему не отправился на встречу вместе с Мари?» — спросила, перекидывая сумку через плечо и наспех осматривая комнату. Кажется, ничего не забыла. «Лиири сопровождал господина Тайши в подземелье и только что вернулся», — пояснил Лис, жестом приглашая в портал. Очень хотелось выяснить, зачем Дзинка спускался к Балтимерам, но время поджимало. До встречи с дриадами оставалось меньше минуты. Собравшись с духом, шагнула в золотистое марево перехода и почти сразу уткнулась в новый магический туннель. Рядом стояли вооруженные до зубов Лиири и невысокая белокурая ведьма. «Меня зовут Таэра, я помощница госпожи Льены», — наспех представилась девушка. «С командиром Лиири вы знакомы. Мы проводим вас до храма отверженных». «Благодарю», — коротко кивнула. При виде небольшого, но опытного сопровождения дурные предчувствия должны были рассеяться, но отчего-то с каждой секундой они набирали обороты. Отступать было некуда. «Готовы?» — уточнила ведьма. «Да», — ответила и первой шагнула в искрящийся вихрь портала.